«Ты же знаешь, что Дриад не существует», — сказала Диана. Ее мама тоже случайно узнала о лесе призраков и очень сердилась. В результате Диана решила воздержаться от дальнейших полетов фантазии и считала неосмотрительным культивировать веру даже в безобидных дриад. «Ну, так легко вообразить, что они существуют», — сказала Аня. «Каждый вечер перед тем, как лечь спать, я выглядываю из окна и смотрю, не сидит ли здесь и в самом деле дриада, расчесывая локоны и глядясь в источник, как в зеркало. Иногда по утрам я ищу следы ее ножек на росистой траве. Ах, Диана, не отказывайся от веры в дриад!» Наступила среда. Аня встала с восходом солнца, потому что была слишком возбуждена, чтобы спать. Накануне вечером она промочила ноги у источника, и у нее начался сильный насморк. Но в то утро даже самое тяжелое воспаление легких не смогло бы подавить ее интерес к кулинарным делам. После завтрака она приступила к приготовлению пирога, а когда, наконец, поставила его в духовку и закрыла дверцу, из груди у нее вырвался глубокий вздох. «Я уверена, что на этот раз я ничего не забыла, Марила. Но, как вы думаете, он поднимется? А вдруг порошок для выпечки не очень хороший? Я взяла из новой жестянки. Миссис Линд говорит, что в наши дни, когда кругом обман, нельзя быть уверенным, что порошок хороший. Миссис Линд говорит, что правительству следовало бы заняться этим делом, но что она, вероятно, не дождется этого от консерваторов. Марила, что если пирог не поднимется? У нас и без него всего достаточно». Таков был бесстрастный подход Марилы к этой проблеме. Но пирог поднялся и вышел из печи такой легкий и воздушный, как золотистая пена. Аня, раскрасневшись от восторга, смазала коржи ярко-красным желе, сложила их вместе и в воображении увидела, как миссис Аллен с удовольствием съедает кусочек и, возможно, даже просит еще. «Вы, конечно, достанете праздничный сервиз, Марила», — сказала она. «Можно мне украсить стол папоротниками и дикими розочками?» «Я думаю, это лишнее», — фыркнула Марила. «Я считаю, главное, чтобы еда была вкусной, а не всякие там украшения и прочие пустяки». «Миссис Барри украсила свой стол», — отвечала Аня, которая не совсем была лишена мудрого коварства змеи. «И священник сделал ей изысканный комплимент. Он сказал, что это наслаждение для взора, так же, как и для вкуса». «Ну хорошо, делай как хочешь», — согласилась Марила, которая твердо решила не дать превзойти себя миссис Барри, да и никому другому. «Только не забудь оставить на столе место для блюд». Аня постаралась на славу и так украсила стол, что миссис Барри никогда не смогла бы с ней сравниться. Имея в изобилии розочки, папоротники и собственный художественный вкус, она превратила стол в такое чудо красоты, что когда священник и его жена сели пить чай, они в один голос приняли восхищаться чудесным убранством. «Это заслуга Ани», — признала всегда справедливая Марила. И Аня почувствовала, что благосклонная улыбка миссис Аллен — почти невыносимое счастье на этой земле. Мэтью тоже был за столом, но как удалось завлечь его сюда, было известно лишь провидению да Ане. Он испытывал такую робость и нервозность накануне этого дня, что Марила уже махнула на него рукой, но Аня так ловко взялась за него, что теперь он в своем лучшем костюме с белым воротничком сидел за столом и не без интереса беседовал со священником. Правда, он не перемолвился ни словом с миссис Аллен, но этого никто от него и не ожидал. Все шло как по маслу до тех пор, пока не был подан Анин слоеный пирог. Миссис Аллен, на тарелке у которой уже лежали самые разнообразные пироги и печенье, поблагодарила и отказалась. Но Марила, заметив разочарование на лице Ани, сказала, улыбнувшись: «Ах, вы должны попробовать кусочек, миссис Аллен. Аня испекла этот пирог специально для вас». «О, в таком случае я должна попробовать», — засмеялась миссис Аллен, взяв себе пухлый треугольничек, что также сделали священник и Марила. Миссис Аллен откусила кусочек, и странное выражение промелькнуло в ее лице. Она не сказала ни слова и медленно продолжала жевать. Марила заметила это выражение и поспешила попробовать пирог сама. «Аня!» — воскликнула она. «Боже мой! Да что ты положила в этот пирог?» «Ничего, кроме того, что нужно по рецепту, Марила!» — воскликнула Аня со страдальческим видом. «Ах, неужели невкусно?» «Невкусно? Да это просто ужас, что такое! Миссис Аллен, не пытайтесь это есть! Аня, попробуй сама! Что ты туда добавляла?» «Ванилин», — ответила Аня, попробовав и вспыхнув от стыда. «Только ванилин! Ах, Марила, это должно быть из-за порошка! Я так и думала, что этот порошок!» «Да при чем тут порошок? Пойди и принеси мне баночку с ванилином, который ты использовала!» Аня бросилась в кладовую и вернулась с баночкой, до половины наполненной какой-то коричневой жидкостью и украшенной желтой этикеткой с надписью «Лучший ванилин». Марила взяла ее, открыла и понюхала. «Господи, помилуй, Аня, ты добавила в пирог болеутоляющее. На прошлой неделе я разбила бутылку с этим лекарством и перелила то, что осталось, в эту самую баночку из-под ванилина. Конечно, тут я сама отчасти виновата. Я должна была тебя предупредить, но, боже мой, почему ты не понюхала?» Аня залилась слезами от этого двойного унижения. «Я не могла, у меня такой насморк!» И с этими словами она кинулась в свою комнатку в мезонине, где бросилась ничком на кровать и расплакалась, как человек, который даже и не хочет, чтобы его утешали. Вскоре на лестнице послышались легкие шаги, и кто-то вошел в комнату. «Ах, Марила!» — всхлипнула Аня, не поднимая головы. «Я опозорена навеки! Я никогда не смогу загладить свою вину! Это станет известно! Это всегда становится известно в Авонлее! Диана спросит меня, как удался мой пирог, и мне придется сказать ей правду! На меня всегда будут показывать пальцем, как на девочку, которая положила в пирог болеутоляющее! Гил, мальчики в школе будут без конца над этим смеяться. Ах, Марила, если у вас есть хоть капля христианской жалости, не говорите мне, что я должна спуститься и вымыть посуду. Я вымою все, когда священник с женой уйдут, но я просто не в состоянии взглянуть в лицо миссис Аллен. Может быть, она думает, что я пыталась ее отравить? Миссис Линд говорит, что она знала девочку-сироту, которая пыталась отравить свою благодетельницу. Но ведь болеутоляющее — это не яд, ведь его принимают внутрь, хотя и не в пирогах. Скажите это, миссис Аллен, Марила. «Лучше встань и скажи ей это сама», — прозвучал веселый голос. Аня вскочила и увидела, что у ее кровати стоит и смотрит на нее смеющимися глазами сама миссис Аллен. «Милая моя девочка, не нужно так плакать», — сказала она, искренне огорченная трагическим выражением Аниного лица. «Это просто досадная ошибка. С любым такое могло случиться». «Ах, нет, такое может случиться только со мной», — сказала Аня в отчаянии. «А я так хотела, чтобы пирог удался ради вас, миссис Аллен». «Я знаю, дорогая, и уверяю тебя, я ценю твою доброту и твои старания не меньше, чем если бы он удался. Ну, не нужно больше плакать. Пойдем вниз, и ты покажешь мне свой цветник. Мисс Касберт говорит, что у тебя есть своя клумба. Я хочу посмотреть, потому что очень интересуюсь цветами». Аня позволила увести себя в сад и утешить. Ей казалось настоящей милостью провидения, что миссис Аллен — родственная душа. Ни слова не было больше сказано о болеутоляющем пироге, а когда гости ушли, Аня обнаружила, что вечер прошел гораздо приятнее, чем она могла ожидать ввиду этого ужасного происшествия. Тем не менее, она глубоко вздохнула.